Глава пятая. В этот холодный и мглистый вечер, который все газеты единодушно объявили историческим, Черреллы сидели в своей кондофордской гостиной вокруг переносного радиоприемника, подарка Флёр. Они ждали, возвестит ли голос оттуда радостную весть или удар судьбы. Все пятеро были глубоко убеждены, что сейчас поставлено на карту все будущее Англии. И что в этой их убежденности ни класс, ни партия не играют никакой роли. Им казалось, что ими руководит только чувство патриотизма, совершенно лишенное личных интересов. И если они в этом ошибались, то ту же ошибку совершало с ними множество британцев. Правда, в сознании Динни мелькала мысль: а знает ли кто-нибудь, в чем спасение Англии? Но и Динни не понимала, каковы те исторические силы, которые изменяют и формируют жизнь нации. Однако газеты и политические деятели сделали свое дело и провозгласили этот момент поворотным пунктом. Динни, одетая в платье цвета морской волны, сидела перед подарком Флёр и ждала 10 часов, чтобы включить и настроить приемник. Тетя М склонилась над новой французской вышивкой. Причем сидевшие на ее носу очки в черепаховой оправе еще резче подчеркивали ее орлиный профиль. Генерал нервно листал «Таймс», то и дело вынимая часы. Леди Черрелл сидела неподвижно, слегка подавшись вперед. Как ребенок в воскресной школе, еще не знающий, будет ли ему очень скучно или не очень. Клэр лежала на кушетке. Фош свернулся у нее в ногах. «Пора, Динни», — сказал генерал. — Включай эту штуку. Динни включила приемник, и из штуки грянула музыка. — У нас на пальцах кольца, на ногах колокольцы, — пробормотала Динни. — И всюду с нами музыка, куда мы не пойдем. Музыка смолкла, и заговорил голос. — Сообщаем предварительные результаты выборов. Хорнси — консервативная, без перемен. Генерал произнес. — Музыка снова заиграла. «Укороти его, Динни, уж очень он орет», — заметила леди Монт, взглянув на приемник. «Он всегда так, тетечка». «Блор что-то делает с нашим с помощью Пенни. Где это Хорнси? На острове Уайт?» «В Миддлсексе, дорогая». «Ах да, я спутала с Саутси. Вот он опять заговорил». «Слушайте новые сведения о выборах. Консервативная партия выиграла у лейбористской. Консервативная. Без перемен. Консервативная выиграла у лейбористской», — генерал произнес. «Ага». И снова заиграла музыка. «Какое симпатичное большинство», — заметила леди Монт. «Приятно». Клэр встала с кушетки и примостилась на скамеечке у ног матери. Генерал уронил «Таймс». Голос продолжал. «Национал-либералы выиграли у лейбористской. Консервативная без перемен. Консервативная выиграла у лейбористской». Вновь и вновь играла музыка, потом замирала, и говорил диктор. Лицо Клэр становилось все оживленнее, а над ним выступало бледное и тонкое лицо леди Черрелл, с которого не сходила улыбка. Время от времени генерал восклицал: «Черт возьми!» или «Вот это дело!» А Динни думала: «Бедные лейбористы». Голос продолжал сообщать радостные новости. «Потрясающе», — сказала леди Монт. «Мне захотелось спать». «Иди ложись, тетечка. Когда я пойду наверх, я суну тебе под дверь записочку». Поднялась и леди Черрелл. Когда они ушли, Клэр опять опустилась на кушетку и как будто задремала. Генерал все еще бодрствовал, зачарованный ликующей песней победы. Динни положила ногу на ногу и закрыла глаза. «Произойдут ли действительно какие-нибудь перемены? И если да, то что мне до того? Где он? Слушает, как мы? Но где? Где?» Теперь уже реже, но все еще слишком часто возвращалась ее тоска по Уилфриду. За все 16 месяцев, протекшие с того дня, как он ушел от нее, она ничего о нем не слышала. Может быть, он умер? Один, только один раз она изменила своему решению никогда не касаться постигшего ее несчастья. и спросила Майкла. Компсон Грайс, издатель Уилфрида, получил от него письмо из Бангкока, в котором тот сообщал, что чувствует себя хорошо, и начал писать. С тех пор прошло 9 месяцев. Покров тайны, чуть приподнявшись, снова упал. А сердце щемит. Что ж, Дини к этому привыкла. «Папа, 2 часа. Дальше будет все то же самое. Клэр уже спит». «Я не сплю», — отозвалась Клэр. «А должна бы. Я выпущу Фоша погулять, и мы все пойдем наверх». Генерал поднялся. «Да, уже все ясно. Пожалуй, и правда, пора спать».